кончила. В грудь Одиссея веселье от слов сих проникло. Рад был услышать он имя отчизны из уст светлоокой дочери Зевса, эгидодержавца Паллады Афины. Голос возвысив, он бросил крылатое слово богине. Правду, однако, он скрыл от нее хитроумную речью, в сердце своем осторожно о пользе своей помышляя. Имя и так и впервые услышал я в Крите обширном, в Заморе. Ныне же сам я пределов и так и достигнул, много сокровищ с собою привезший и столько же дома детям оставив. Бежал я оттуда, убив Арселоха и Доминеева милого сына, который в обширном Крите мужей предприимчивых всех побеждал быстротою ног. Он хотел у меня всю добычу троянскую, столько злых мне тревог приключившую в те времена, как во многих бранях я был и среди бедоносного странствовал море, силой отнять. По елику его я отцу отказался втрое служить и своими людьми предводил. Но его я, шедшего с поля, с товарищем подле дороги укрывшись, метко направленным медным копьем умертвил из засады. Темная ночь небеса покрывала тогда, никакой нас видеть не мог человек, и не сведал никто, что убийца я. Но копьем медноострым его умертвив, не замедлил я к кораблю финикийских людей, благородных пришедши, их убедить предложением даров, чтоб меня на корабль свой взявший и в Пилос привезши, там на берег дали мне выйти, или в Элиду священную область Эпеен меня проводили. Но берегов их достигнуть нам не дал враждующий ветер, горю самих мореходцев, меня обмануть не хотевших. Сбившись с дороги, сюда мы приплыли, ночною порою. В пристань на веслах ввели мы корабли, никто не помыслил, сколь не стремило к тому нас желание об ужине. Все мы вместе, сошед с корабля, улеглись на бреге песчаном. В это мгновение в глубокий я сон погрузился, а ниже, взявши пожитки мои с корабля, их сложили на землю, там, где заснувший лежал на песке я. Потом, возвратяся все на корабль, к берегам многолюдной Сидонии путь свой быстро направили. Я же остался один сокрушенный.